Антон Чехов. Почта. Было 3 часа ночи. Почтальон, совсем уже готовый в дорогу, в фуражке, в пальто и заржавленной саблей в руках, стоял около двери и ждал, когда ямщики кончат укладывать почту на только что поданную тройку. Заспанный приемщик сидел за своим столом, похожим на прилавок, что-то писал на бланке и говорил: «Мой племянник-студент просится сейчас ехать на станцию. Так ты того, Игнатьев, посади его с собой на тройку и довези. Хоть это и не дозволено, чтоб посторонних с почтой возить, ну, да что ж делать? Чем лошадей для него нанимать, так пусть лучше даром проедет». «Готово!» — послышался крик со двора. «Но поезжай с Богом!» — сказал приемщик. «Который ямщик едет?» «Семен Глазов. Поди распишись». Почтальон расписался и вышел. У входа в почтовое отделение темнела тройка. Лошади стояли неподвижно. Только одна из престижных беспокойно переминалась ноги на ногу и встряхивала головой, отчего изредка позвякивал колокольчик. Тарантас с тюками казался черным пятном, возле него лениво двигались два силуэта — студент с чемоданом в руках и ямщик. Последний курил носогрейку. Огонек носогрейки двигался в потемках, потухал и вспыхивал. На мгновение освещал он то кусок рукава, то мохнатые усы с большим медно-красным носом, то нависшие суровые брови. Почтальон помял руками тюки, положил на них саблю и вскочил на тарантас. Студент нерешительно полез за ним и, толкнув его нечаянно локтем, сказал робко и вежливо: «Виноват». Носогрейка потухла. Из почтового отделения вышел приемщик, как был в одной жилетке и в туфлях. Пожимаясь от ночной сырости и покрякивая, он прошелся около тарантаса и сказал: «Ну, с Богом! Кланяйся, Михайло, матери! Всем кланяйся! А ты, Игнатьев, не забудь передать пакет Быстрецову! Трогай!» Ямщик забрал вожжи в одну руку, высморкался и, поправив под собою сиденье, чмокнул. «Кланяйся же!» — повторил приемщик. Колокольчик что-то прозвякал бубенчиками. Бубенчики ласково ответили ему. Студент, считавший долгом вежливости ласково поговорить с человеком, который не отказался взять его с собой, начал: «Летом в это время уже светло, а теперь еще даже зари не видно. Прошло лето». Студент поглядел на небо и продолжал: «Даже по небу видно, что уже осень. Посмотрите направо. Видите 3 звезды, которые стоят рядом по одной линии? Это созвездие Ориона, которое появляется на нашем полушарии только в сентябре». Почтальон, засунувший руки в рукава и по уши ушедший в воротник своего пальто, не пошевельнулся и не взглянул на небо. По-видимому, созвездие Ориона не интересовало его. Он привык видеть звезды, и, вероятно, они давно уже надоели ему. Студент помолчал немного и сказал: «Холодно. Пора бы уж быть рассвету. Вам известно, в котором часу восходит солнце?» «Что-с?» «В котором часу восходит теперь солнце?» «В 6-м!» — ответил ямщик. Тройка выехала из города. Теперь уже по обе стороны видны были только плетни огородов и одинокие ветлы, а впереди все застилала мгла. Послышался плеск воды, и под ногами лошадей и около колес запрыгали звезды, отражавшиеся в воде. А минут через 10 стало так темно, что уж не было видно ни звезд, ни полумесяца.

почтальона. Оно было мокрое от росы, серо и неподвижно, как у мертвого. На нем застыло выражение тупой, угрюмой злобы. Точно почтальон все еще чувствовал боль и продолжал сердиться на ямщика. «Слава Богу, уже светает», — сказал студент, вглядываясь в его злое, озябшее лицо. «Я совсем замерз. Ночи в сентябре холодные, а стоит только взойти солнцу, и холода как не бывало. Мы скоро приедем на станцию». Почтальон поморщился и сделал плачущее лицо. «Как вы любите говорить ей Богу!» — сказал он. «Разве не можете молча ехать?» Студент сконфузился и уж не трогал его всю дорогу. «Посторонних не велено возить!» — заговорил неожиданно почтальон. «Не дозволено! А ежели не дозволено, то и незачем садиться. Да, мне, положим, все равно, а только я этого не люблю и не желаю». «Отчего же вы раньше молчали, если это вам не нравится?» Почтальон ничего не ответил и продолжал глядеть недружелюбно, со злобой. Когда, немного погодя, тройка остановилась у подъезда станции, студент поблагодарил и вылез из тарантаса. Почтовый поезд еще не приходил. На запасном пути стоял длинный товарный поезд. На тендере машинист и его помощник с лицами влажными от росы пили из грязного жестяного чайника чай. Вагоны, платформа, скамьи — все было мокро и холодно. До прихода поезда студент стоял у буфета и пил чай, а почтальон, засунув руки в рукава, все еще со злобой на лице, одиноко шагал по платформе и глядел под ноги. На кого он сердился? На людей? На нужду? На осенние ночи? Антон Чехов. Почта. Рассказ читал Станислав Федосов.